Книга Сафонии. Уважаемые радиослушатели, закончив изучение книги Аввакума, мы сегодня приступаем еще к одной книге из так называемых малых пророков по имени Сафония. Мы уже говорили, что слово «малые» не означает, что пророк являлся малым по своему пророческому служению. Нет, эти пророки были великими посланниками Божьими. Но это наименование связано с размером книги пророка, с ее сравнительной кратостью. Рассмотрим период времени, когда Сафония пророчествовал, а также познакомимся с его личностью. Первая глава, первый стих свидетельствует, что Сафония был потомком богобоязненного царя иудейского Иезекии и совершал служение, порученное ему Господом, в дни Иосии, царя Иудеи. Как многие из вас помнят, Иезекия являлся верным Господу и искренне старался удержать народ свой от блуждания вдали от Бога, на путях неверия и отступления от Его повелений. Он призывал страну служить Богу живому и истинному, показывая своей примерной жизнью, как следует уповать на Него в дни благополучия, а также и в бедствии и опасности от врагов, наступающих с армиями своими на Иерусалим. Будучи потомком царя, Сафония стеснялся обличать князей страны в грехах их. Иные пророки являлись людьми простыми, но также несли свет божественный с благословением, хотя их мало знали и потом забывали после их пророчества. Сафония не только являлся аристократом, имея царскую кровь в венах своих, но он также и пророчествовал во дни богобоязненного царя Иосии. Мы узнаем из других книг Библии, что во время царствования Иосии произошла благословенная и важная реформация духовного характера. Два царя до него в течение 57 лет вводили народ в заблуждение и грехи идолопоклончества, отвергая живого Бога. Иосия начал царствовать, имея 8 лет от роду. 4 книга царств с 21 по 23 главу. И вскоре, будучи весьма малолетним, повелел совершить очищение храма Иерусалимского, который был в запустении. Можно думать, что Сафония был одних лет с царем Иосией. Его книга писалась приблизительно в 630 по 615 год до Рождества Христова. Ободрительные и вдохновительные Богом возвещания Сафонии не совсем приносили сердцу царя Иосии больше желания и смелости совершать духовную реформацию в стране. Пророк имел к нему доступ во дворце, так как сам был царского происхождения. Божественное провидение совершило эту возможность и даровало Сафонии дерзновение провозглашать о грядущем дне Господнем и призывать народ на путь истины. Имя Сафония имеет важное значение. Оно означает «сохраненный Господом». Главная тема этой пророческой книги – «День Господень». Читая ее легко, это можно заметить. Слушайте первую главу, 7 стих. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок Господь Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание». Слова «День Господень» часто повторяются в книге Сафонии. Приближалось нашествие вавилонских вооруженных орд. Разрушение Иерусалима было при дверях. Господь приговорил действовать. Суды его наступали. Но эти пророчества относятся также имея широкий масштаб и к нашим временам, и к будущему нашему веку, веку тревожному и опасному. События эти, однако, не совершатся, пока Церковь Христа не будет взята им во славу на небеса. Тогда придет день Господень Иисуса Христа, совершатся суды Его праведные, и наступит тысячелетнее царство мира и благоденствия. День Господень стоит в Священном Писании в контрасте с Днем Человека. Апостол Павел говорит ясно об этом в первом послании к Коринфянам 4 главе. Этот период времени человеческий имеет много недостаток, но Господень день недостатков не имеет. Исторические аналы подтверждают это. Они изменчивы, потому что человек не имеет в себе истины и изменчив, неправдив. Этот день человека связан с гордостью, самонадеянностью, жизнью без руководства Божия. В это время Господь проявляет великое терпение, допуская человеком делать то, что он считает правильным в очах его, что он желает. Контрастом этому дню человека является благословенный момент Дня Господня, когда Бог установит царство Сына Своего на усталой и раненой грехой земле. Христос Иисус примет престол Давида и будет управлять всеми народами в духе истины и человеколюбия. День Господень будет мраком и ужасом для народов мира сего. Церковь Христова, как мы уже сказали, будет взята от земли. Апостол Петр также говорит: «День Господень придет, как тать ночью». Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Посему, когда Сафония возвещал грядущий день Господень для своего народа, то это также включает и мысль о Дне Господнем, который является окончательным и приближается уже в наши тяжкие времена. Первый был связан с наступающими ужасами вавилонского нашествия и разорения Израиля, а второй день Господень свидетельствует о действиях Божиих, о Его вмешательстве в деле мира сего, когда Бог установит царство Сына Своего на земле. Не забудьте, что царство Господа Иисуса Христа не наступит путем немедленного улучшения жизни на земле, благодаря стараниям человека. Наоборот, ухудшение жизни моральное и враждебное между народами, отступление от веры в Бога будет увеличиваться. Строгость и доброта рассматривается в этой книге Сафонии. Большой контраст между нами делается ясным, когда мы приходим к словам пророка. «Все истреблю с лица земли», — говорит Господь. 1 глава, 2 стих. «Истреблю людей и скот». Господь Бог среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе с радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. 3 глава, 17 стих. Обратим внимание на план, как написана книга Сафонии. В ней три главных части. Первая часть. День Господень возвещен. Первая глава. Первое. Характер суда Божия описан. Стихи 2 по 6. Второе. День Господень определенно возвещен. Стихи 7 по 13. Третье. Подробности судов Божиих. Стих 14 по 18. Вторая часть. Призыв к покаянию народа после совершившихся судов. Вторая глава. Первое. Обращение к народу. Стихи 1 по 2. Второе. Слово к смиренному остатку народа, который был склонен к духовной жизни. Третий стих. Третье. Суды над окружающими народами возвещен. Стихи 4 по 15. Третья часть. Последствия судов Господних. Третья глава. Первое. Горе объявлено. Первый стих. Второе. Причины указаны. Стих 2 по 7. Третье. Не слушает голоса, на Господа не уповает. Благословенные результаты с 8 стиха по 20. «И сделаю вас изменчивыми и почетными между народами. Аминь».